В нее можно погружаться, как в лечебную грязь. Она податлива, но слабость ее обманчива. На самом деле темнота сильнее всех, ибо она приковывает к месту. В темноте нельзя ходить, можно только расти, как куст, цветок, трава. Глава пятая. Если закрыть глаза, то будет не просто темно, а темно с подзолом, темно с вывертом. Смотреть в темноту с открытыми глазами или закрытыми — совсем не одно и то же. С закрытыми видно больше. Веки не столько преграда, сколько экран. Я подолгу сижу в полутемном подвале, вглядываясь в белые двери, мерцающие в негустой мгле. Плоть дерева, фактура, проступающая сквозь краску, напоминает горы с китайских пейзажей. Между створками — щель, сквозь которую просачивается уже настоящая, беспримесная темнота. Иногда хочется распахнуть двери, чтобы выпустить ее наружу, но я этого не делаю. Прикрытая белыми дверьми темнота кажется сильней, черная, как земля. Эта прорезь напоминает ту, из которой мы вышли. Темнота — наша родина. Плодородие ее пугающе очевидно. Белые двери — жалкая преграда, вроде нарисованного камина в доме папы Карла. По ту сторону темноты несопоставимо больше, чем по эту света. На дверях есть царапина, черная запятая. Это не грязь. Наоборот, содранная краска. Она напоминает о сторожащей нас под белилами темноте. Глава шестая. Невзрачный зеленый листик. Эдакий воробей Флоры. А возле него тень, изящная, как иероглиф. Ни до чего не дотрагиваясь, сила тени изменила все. Она превратила кино в фотографию, живопись в графику. Импрессионисты уверяют, что тени бывают цветными. Но интереснее смотреть на черный костяк. Темнота ведь первым делом съедает цвет. Ночью все кошки серы. Тень — слуга темноты. А темнота даже в той незначительной концентрации, которую ей позволяет летний полдень, работает как рентген, обдирая заживо вещь, обнажает ее скелет. Глава седьмая. Темнота и тишина — понятия связанные, хотя они и внеположны друг другу, как килограмм и километр. Родство их объясняет не внутренняя близость, а одинаковое отношение к нам, к миру. Темнота и тишина — условия существования нашего альтернативного сознания. Это координаты, в которых разворачивается нечто независимое от обычной жизни. Темнота и тишина — сцена, на которой выступают тени нашего «я», молчаливые. Но не немые. Они умеют говорить только когда мы молчим.